по всем поверьям год любви. Кисти рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год любви. Век любви и разлуки, и заносы не беда. Только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми. Да будет год любви. Позабыли кисть рябины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины, под колесами машины не сгуби. Год любви и разлуки, и заносы не беда. Только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми. Да будет год любви. Ночевала кисть рябины, дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Кисть рябины, пусть горит неистребимо год любви. Век любви и разлуки, и заносы не беда. Только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми. Да будет год любви. Кисть рябины, кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми.